Матерь Агни-йоги. Да-да, полагаться можно лишь на владыку и на себя, но ни на кого бы то ни было кроме, только на иерархию света. Слушай, каждая попытка войти со мною в контакт сближает. Я каждую чую. Мы, ушедшие, нуждаемся в известных мыслях и светлых посылках со стороны нам близких людей. Даже владыка порой говорит: «Помогите каждый удержать равновесие». Это и значит помочь. Нам радость чуять устремленность и бодрость, и силу, и твердость любимых. Животворный взаимен обмен и плодоносен. Именно надо принести, чтобы взять, свое принести, чтобы от нас получить. Без приношения вампиризм.